По иронии судьбы, работа для Вари нашлась в той же школе, куда ее сначала не хотели брать, а потом взяли, но она сама отказалась по причине крутого поворота в судьбе. В тот самый момент, когда и Макс ее предал, и Ольга не рада была ее возвращению, и когда встретила на вокзале Сергея Семеновича. И директор в школе был тот же самый, хамоватый Михаил Александрович. Когда Варя вошла в кабинет, он уставился на нее озадаченно, молчал, пока она не заговорила первой. «Вы объявление давали, что вам требуется учитель истории?» «Да, есть такое дело. Скажите, а мы с вами уже знакомы? Вы к нам когда-то приходили на работу устраиваться, верно?» «Да, верно. Это было давно, больше 5 лет назад». «А почему не стали у нас работать?» «А вы меня не взяли, Михаил Александрович», — уверенно заявила Варя. «Сказали, что я молодая, что у меня опыта нет, а еще испугались, что я могу внезапно в декрет уйти». «А, да, что-то припоминаю, да». Варя не стала уточнять тот факт, что в конечном итоге сама отказалась от места в этой школе. Вместо этого сказала с улыбкой. «Вот теперь все изменилось, Михаил Александрович. Молодости у меня поубавилось, зато какой-никакой опыт появился. И в декрете я уже побывала, больше туда не собираюсь». «Ну и отлично, если так», — даже улыбнулся Михаил Александрович. «Может, хоть с вами мне повезет на этот раз, с этими историками прямо напасть какая-то, ей-богу. Никак не могу постоянного преподавателя найти, то в декрет уходят, то вообще из профессии бегут. А у вас как, с нервами, все в порядке? Не убежите?» «Не убегу. Буду работать, Михаил Александрович». «Ишь, как лихо обещаете-то! Я ведь ваши документы смотрел. В сельской школе до нас работали, правильно?» «Ну да. А что, собственно?» «А вот то значит и собственно, что сельская школа не городская, и дети здесь другие. И подход к ним другой нужен. Так что не обещайте уж так самоуверенно, поглядим еще на вас. А пока идите в отдел кадров, оформляйтесь. Когда можете к занятиям приступить?» «С понедельника». «Хорошо. Согласуйте там расписание с заучем. Ну, всего доброго, Варвара Дмитриевна. Как говорится, с Богом». Проведя несколько первых дней в новой школе, Варя поняла, как трудно ей здесь придется. И дети были другие, более раскрепощенные, даже чересчур. Прав был Михаил Александрович, ой, как прав. И учителя относились к ней весьма снисходительно, будто Варин стаж в сельской школе давал им на это право. Она все время сравнивала новую школу с прежней, с Караваевской. Даже и не школу сравнивала, а свое самочувствие там и здесь. И осознавала, как же ей было хорошо там, за спиной Инны Борисовны. А с другой стороны, что толку в этом сравнении? Все равно ж работать надо, как бы ни было трудно. Привыкать надо. И к этой раскрепощенной расхлябанности городских деток привыкать, которая порой граничит с такой наглостью, что оторопь берет. Однажды после урока к ней подошла Ира Андреева из 10 Б. Произнесла немного вальяжно. «Варвара Дмитриевна, вы мне тройку в журнал поставили, помните?» «Помню, конечно, и что? Ты хочешь ее исправить? Хорошо. Я вызову тебя к доске на следующем уроке. Тема все та же будет». «Нет, не надо меня вызывать. Зачем? Вы мне просто исправьте в журнале тройку на 5 и все». «То есть, как это? Исправьте на 5, не поняла?» «Да что тут непонятно, Варвара Дмитриевна? Только верхний хвостик в другую сторону направить. Секундное дело». «Ира, ты что? Ты шутишь тогда?» «Ни разу не шучу. Я серьезно вам предлагаю, исправьте. Иначе у меня с родителями неприятности начнутся. И у вас тоже, кстати». «А при чем тут я, Ира? Ты не готова была к уроку, ты очень плохо ответила. Если честно, я даже 2 хотела тебе поставить. И вообще странный какой-то разговор у нас получается, ты не находишь?» «Ни разу не странный, Варвара Дмитриевна. Вы, наверное, не поняли или не в курсе. Дело в том, что я на золотую медаль иду. Много занимаюсь по другим предметам. На историю просто времени не хватает. Да и зачем мне вообще сдалась эта ваша история? Если честно, мне и медаль не особо нужна. Просто родители так захотели. И все учителя в курсе. Никто мне троек не ставит. А ваша тройка будет торчать, как бельмо в глазу, понимаете? Вот прежняя старичка мне троек не ставила. А вы раз и влепили. Я догадалась, конечно, что вы пока не в курсе. Вот и решила с вами поговорить. Теперь понимаете, о чем я, Варвара Дмитриевна?» «Нет, Ира, не понимаю. И понимать не хочу. Хорошую оценку ты получишь тогда, когда хорошо ответишь на уроки. И я больше не хочу продолжать этот странный разговор, Ира. Мне он неприятен, если не сказать хуже». «Вы такая принципиальная, да, Варвара Дмитриевна? Ну-ну. Тогда вам придется с моей мамой поговорить. Видит Бог, я этого не хотела». На другой день Варе пришлось познакомиться и с мамой будущей медалистки. Ею оказалась холеная мощная блондинка с наглыми желтыми глазами, с большим чувственным ртом, накрашенным ярко-красной помадой. Зайдя на перемене в учительскую, она небрежно поздоровалась от порога, обращая свое «здрасте» куда-то в пространство поверх голов. Потом спросила у преподавателя физики, тишайшего Евгения Алексеевича: «Где тут ваша новенькая, это как ее, историчка?» «Варвара Дмитриевна? Вот, пожалуйста, вот она!» Услужливо указал он рукой в сторону Вари. Пока мама Иры Андреевой вальяжно направлялась к ее столу, все преподаватели один за другим покинули учительскую. Наверное, знали уже, в каком тоне пойдет разговор, и не хотели быть его свидетелями. Наверное, им стыдно было, или неловко, или страшно, или за свою внутреннюю экологию боялись по принципу «меньше знаешь, крепче спишь». «Я вас долго не задержу, Варвара Дмитриевна, не беспокойтесь», — пододвинув стул и усевшись напротив стола, уверенно проговорила мамаша. «До звонка на урок еще 5 минут, так что успеем. Так вот, Варвара Дмитриевна, я хочу, чтобы вы четко и определенно себе уяснили. У моей дочери, Иры Андреевой из 10 Б, не должно быть троек по вашему предмету. Меньше 4 не должно быть, да. А лучше 5 пусть будут». «Позвольте, но это мне решать, как преподавателю», — попыталась вставить реплику Варя. Но мамаша ее вроде как не услышала, продолжала в том же духе: «Да, 4 нежелательно, если уж на то пошло. Ира идет на золотую медаль, и плохая оценка по вашему никчемному предмету может испортить всю картину. И не надо на меня так смотреть, уважаемая Варвара Дмитриевна, будто я оскорбила вас до глубины души. Умоляю, не надо. Просто послушайте меня, и все. Будьте благоразумны, если хотите в этой школе работать. Это хорошая школа, не какая-нибудь затрапезная, понимаете? А при отсутствии благоразумия вам прямая дорога будет именно в затрапезную, где-нибудь на выселках, с 3 видами транспорта и 2 пересадками. Вы ведь этого не хотите, правда? Вы дадите мне сказать, или у меня нет на это права, по-вашему?» — сухо спросила Варя, глядя в желтые наглые глаза собеседницы. «Ну, говорите, что ж», — милостливо разрешила мамаша, откинувшись на спинку стула и медленно закинув ногу на ногу. «А не о чем говорить, собственно. Будем считать, что вы просто не отдаете отчета своим словам, уважаемая... Простите, как к вам обратиться?» «Да без разницы», — коротко бросила женщина, не отводя от лица Вари желтого взгляда. «Ну, как угодно. Так вот, ваша дочь будет получать по моему предмету именно ту оценку, которую заслуживает, и мне больше нечего вам ответить. Надеюсь, вы меня поняли?» «Да я-то поняла вас, Варвара Дмитриевна, прекрасно поняла. Да вы меня не поняли, уважаемая. Не поняли, что вам вскоре придется другое место искать? Да и то, вряд ли вы его найдете, должна вам честно сказать. Стараться будете, а не найдете. Нигде, никогда. И не смотрите на меня с таким возмущенным недоумением. А лучше поинтересуйтесь, когда я уйду, кем и где работает Ирин папа. Надо всегда владеть правильной информацией, чтобы позволить себе быть такой, красиво принципиальной. Всяк бы хотел, да не всякий может себе позволить. Подумайте хорошо, когда я уйду, и сделайте выводы. Ваша предшественница, к примеру, тоже поначалу принципиальной была. А потом ничего, поумнела. Подумайте и вы очень хорошо, Варвара Дмитриевна. Варя хотела было ответить, но прозвенел звонок на урок, и посетительница поднялась с места, резко отодвинув стул. Развернувшись мощным торсом, степенно пошла к двери, не прощаясь. Варя только руками развела ей вслед. Весь оставшийся день ее не покидало чувство, похожее на унижение. Голова болела от унижения, живот крутило от унижения, ноги подкашивались от унижения. Видимо, слишком много этой заразы отхватил организм после этого разговора. А вечером, когда собралась домой, милейший, тишайший физик Евгений Алексеевич вызвался проводить ее до автобусной остановки. И у Вари не нашлось сил ему отказать. Наверное, предупредить хочет, чтобы не связывалась с этой мамашей. Что еще может быть причиной такой заботы? Так и оказалось. Всю дорогу Варя шла молча, а Евгений Алексеевич говорил, говорил. Скорее о своем, о наболевшем говорил. Пытался найти объяснение своему униженному непротивлению. «Вы думаете, я не был таким же принципиальным, Варвара Дмитриевна? Я тоже был, да. Но ведь не зря придумана нашим народом эта мудрая пословица. Плетью обуха не перешибешь. Ну, останетесь вы при своих принципах, допустим. И что? А то, моя дорогая, что попросят вас из школы, и волчий билет еще вдогонку выпишут. Телефонного-то права у чиновников никто еще не отменял, знаете ли. Отец у Андреевой в городской администрации работает, социальную сферу курирует. Потому эта мама ведет себя так нагло. Нет, я не спорю, Ира Андреева очень способная девочка и действительно идет на медаль. Но не ваша вина, Варвара Дмитриевна, что ваш предмет ныне несколько, как бы это сказать, непрестижен. Согласитесь, ведь так? «Нет, не так, Евгений Алексеевич. Я не согласна. История не прощает к себе такого отношения, и время это нам хорошо доказывает, не так ли?» «Да, я согласен. История, может, и не прощает. Но мы ведь сейчас не в том глобальном смысле толкуем. А смысл всегда одинаков, как бы мы с вами об этом ни толковали». «Ну да, ну да». Вы правы, конечно, а только ведь один в поле не воин. Что толку будет от вашей отдельно взятой принципиальности? Разве вам от этого станет лучше? Не станет, наверное, только знаете, я все время вспоминаю того учителя из старого фильма «Доживем до понедельника». Помните такого, надеюсь? Как же, конечно, помню. Незабвенный Вячеслав Тихонов прекрасно передал характер этого принципиального интеллигента. Вот, значит, на кого вы равняетесь, Варвара Дмитриевна. Высоко берете, однако. Отнюдь, какая уж тут высота, что вы! Это же так ясно, так правильно. Все, что говорил учитель Мельников, помните, что он говорил? История не терпит приблизительности, история нам не простит. Ну да, ну да, я ж говорю, Слишком глобально мыслите, Варвара Дмитриевна. Это по молодости, уверяю вас. Только по молодости можно себе позволить глобально мыслить. А потом, знаете, вся глобальность куда-то уходит. Съеживается под тяжестью обстоятельств. Поверьте мне, это правда. Я не знаю, что вам ответить, Евгений Алексеевич. Только знаю, что если я все-таки уступлю этой мамаше, мне станет трудно жить. Самой с собой трудно, понимаете? Это вы сейчас про самоуважение говорите. Да, я понимаю. Да только нынче оно дорого стоит, самоуважение-то. Хлопотное оно, да и не в цене. Или вы хотите выглядеть лучше других, Варвара Дмитриевна? Умнее, выше и чище? Нет, не хочу. И вообще, какой-то бесполезный разговор у нас получается, Евгений Алексеевич, не находите? Отчего ж бесполезный? Я ведь еще главного вам не сказал. Дело в том, что отец Иры Андреевой очень дружен с нашим директором, Михаилом Александровичем. Они какие-то бывшие однокашники, что ли. И потому Иру после 8 класса перевели из престижной гимназии в нашу школу, чтобы с полной гарантией на медаль. Понимаете теперь всю ситуацию, да? Стало быть, и ваша принципиальность в этом случае выглядит несколько не к месту, я бы сказал, и может вам слишком дорого стоить. Вы подумайте об этом еще раз, поразмышляйте, стоит ли копья ломать, а может лучше принять к сведению эту пословицу: плетью обуха не перешибить. Народ мудрый, народ зря не скажет. Спасибо за участие, Евгений Алексеевич, но вот мой автобус. Еще раз вам спасибо. До свидания. Варя заскочила в автобус, без сил опустилась на сиденье. В голове гудело, будто там все еще звучал вкрадчивый голос Евгения Алексеевича. Подумайте хорошо, плетью обуха не перешибешь. Дома она обо всем рассказала Ольге. Та вздохнула, развела руки в стороны. Ну, не знаю, что тебе и сказать на это. Не знаю. И как же я себя ругаю, Варь, что не остановила тебя, когда ты собралась поступать на ИСТФАК. Где у меня голова была, а? Ну что это за специальность, историк? Только в школу изгодилась, а характер у тебя совсем не учительский, не твое это, да. Теперь того и гляди, из школы попрут. А может и правда, ну ее к лешему, эту принципиальность. Куда такие нежности при нашей-то бедности, а? Нет, Оль, глядя перед собой, нахмурилась Варя. Я не смогу. Я знаю, что если уступлю, будет еще хуже. Я знаю, поверь. Ну, делай, как знаешь. Все кончится тем, что придется тебе работать кассиршей в супермаркете. Варя вскинула на нее глаза, полные слез. Ольга испуганно замахала руками, заговорила быстро. «Ой, все-все, только не плачь. Делай, что хочешь, это твоя жизнь, в конце концов, и твой выбор». «Да, это мой выбор», — смахивая слезу, тихо проговорила Варя. «Мой». На следующий день у нее таки состоялся разговор с директором. И это был не разговор даже, а обмен короткими репликами. Будто они кидали друг другу мяч. «У Андреевой уже 2-я тройка по вашему предмету?» «Да». «Сегодня вы снова вызывали ее к доске. Почему?» «Она хотела исправить вчерашнюю тройку». «А с матерью Андреевой вы беседовали?» «Беседовала». «И что?» «Она требует, чтобы троек в журнале не было». «Ну и?» «Вы в курсе, что Андреева идет на медаль?» «Да, я знаю. И я с удовольствием буду ставить ей 1-ю пятёрку, если...» «Вы кому сейчас условия ставите, Варвара Дмитриевна, мне?» «Ну почему же вам? Да и какие условия, что вы?» «Значит, вы ничего так и не поняли. Мне очень жаль. Придется вам искать другое место, Варвара Дмитриевна. Заявление на увольнение оставьте в отделе кадров. Они все оформят. И мне действительно жаль. Вы мне показались вполне адекватной, молодой, энергичной. Я думал, вы карьеру у нас в школе сделаете, а не будете страдать замшелыми принципами, как старый учитель времен социализма». Варя подняла на него глаза, посмотрела задумчиво. Михаил Александрович не выдержал ее взгляда, занервничал слегка. «Что? Что вы так на меня смотрите? Хотите жить со своими замшелыми принципами? Да на здоровье! Но только не в моей школе, понятно? И не вздумайте никуда жалобу писать. Все равно ничего не добьетесь». «Я не стану писать жалоб, Михаил Александрович. Я уйду. Я прямо сейчас напишу заявление», — ровным голосом произнесла Варя, вставая с места. Уже закрывая за собой дверь кабинета, она вдруг услышала, как он произнес коротко и зло: «Тоже мне чистоплюйка нашлась! Жизнь обломает, дай время!» Получив на руки документы, Варя медленно шла по улице. На душе было тошно, несмотря на то самое горделивое чистоплюйство, которым припечатал ей вслед Михаил Александрович. А еще душу грызло отчаяние. Как теперь жить-то? На жизнь ведь зарплата нужна. Из чистоплюйства-то кашу не сваришь и дочь не накормишь. Замкнутый круг получается, да. Хоть плачь, хоть броди теперь по этому кругу. Она до вечера так и бродила по улицам. Домой идти не хотелось. Стыдно было объявить Ольге, что она уволена и опять будет сидеть на ее шее, пока работу не найдет. Да и найдет ли? А вдруг мамаша Андреева приведет свою угрозу в исполнение? Что тогда будет, а? Когда вошла во двор дома, было уже совсем темно. Даже лампочка у подъезда не горела. Зато путь ей неожиданно осветили фары, стоявшие неподалеку машины. Варя оглянулась и сразу узнала эту машину. Ну да, синий «Опель», и дверца уже открылась, выпуская из машины Максима. «Привет, Варь!» — подошел он к ней с радостной улыбкой, будто ожидая ответной радости. «Как поздно ты домой возвращаешься? Я и ждать устал». «Я тебя не просила меня ждать. Зачем ты приехал?» «Так поговорить хотел». «А мы разве не поговорили? Что тебе еще от меня нужно?» «Ну зачем ты так, Варь? Будто я тебе чужой». «Да ты и есть чужой. Разве нет?» «Когда человек любит, он уже не чужой». «Макс!» — с досадой протянула Варя. «Давай про любовь больше не будем, а? Ну, правда, смешно звучит». «Тебе смешно, а мне нет, Варь». «Ну все, Макс, мне некогда. Я устала и замерзла, домой хочу. Зря ты меня ждал, извини. Не надо, не приезжай сюда больше». «Но если уж приехал, можешь ты мне уделить 15 минут?» «И в самом деле разговор есть. Садись в машину, Варь, пожалуйста, всего 15 минут». «Ладно», — вяло махнула рукой Варя, — «давай поговорим, если уж так надо. Только я не понимаю, о чем. Вроде бы все в прошлый раз выяснили». Максим довольно кивнул и быстро забежал вперед, открывая перед ней дверь машины. Варя села, сняла перчатки, подышала в зябкие ладони, согреваясь. Хотя в машине было тепло, играла тихая джазовая мелодия. Макс любил джаз, и ей когда-то передал эту любовь. Пожалуй, и все, что осталось в памяти от прекрасного Максима. Неужели он сам этого не видит, не понимает? Что за дурацкое преследование устроил? Будто умершие чувства можно вернуть преследованием. И неужели придется снова ему это объяснять? «Да, Варь, я тебя давно жду», — проговорил Макс, будто прощупывая точку для продолжения разговора. «Даже успел в квартиру подняться. Думал, ты дома. Ты ж не оставила мне своего телефона, у меня выхода не было. Но ничего, зато пообщался с Ольгой». «Она что, пустила тебя в квартиру?» «Ну да. А что в этом такого? Мы же с ней старые знакомые. Помнишь, как она мне допрос с пристрастием устраивала, когда мы собрались жить вместе? И как я героически его выдержал, помнишь?» «Нет, не помню». «Да? А вот Ольга помнит. Мы посидели с ней так душевно. Где посидели? На кухне. Она меня чаем напоила, и с дочкой твоей я познакомился. Такая прелестная девчонка, такая бойкая. Когда узнала, что мою дочку тоже Ясей зовут, очень обрадовалась. А еще она мне похвастала, что ты работаешь учительницей в школе. Это правда, Варь? Было правдой, уже неправда. Я сегодня уволилась, так что... А почему уволилась? А почему я тебе должна об этом рассказывать? Ну, теперь понятно, отчего у тебя такое плохое настроение. А я думал, ты злишься, что я к твоим ходил. Я злюсь, Макс. Не надо было ходить. Да я только про тебя хотел спросить. Ольга сама предложила мне чаю выпить. Из вежливости. Думала, я откажусь, а я и не отказался. И долго ты с ними чай пил? Покосившись на Макса, тихо спросила Варя. Нет, недолго. Но времени было достаточно, чтобы понять. А ведь нет у тебя никакого мужа, Варь, вот в чем дело. Но я и сразу как-то догадался. И вот моя догадка подтвердилась. То есть был, конечно, а теперь его нет. Это Ольга тебе сказала, да? С тихим недоумением спросила Варя, думая о том, что ведь не могла Ольга. Нет, что ты? Твоя Ольга — это скала, кремень. Из нее никакую информацию не вытащишь. Тогда с чего ты взял? Варь, я тебя умоляю. Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы увидеть, живет ли в доме мужчина или, наоборот, напрочь отсутствует. Нет у тебя никакого мужа, Варь. Это же очевидно. И что? Допустим, ты прав, и что? Ты сидел в машине и ждал меня, чтобы сообщить о своих догадках? Нет, не для этого я тебя ждал. Да я и сам не понимаю, отчего меня так сильно к тебе тянет. Наверное, старая любовь не ржавеет, что-то из этой области. И память не ржавеет, держит в себе то время, когда мы были так счастливы. Вот я и подумал, а почему бы и не реанимировать то самое счастье, а? Оно ведь лишним никогда не бывает. Ты что, предложение мне делаешь? Я не поняла. С издевкой спросила Варя, повернувшись к Максу всем корпусом. «А жена твоя не возражает? Она тоже согласна на эту реанимацию. Ты у нее не спросил?» «Нет, она бы возражала, конечно, если бы узнала. Но ведь она не узнает. Зачем ей такая болезненная информация? Нет, надо жить так, чтобы всем хорошо было». Всегда ведь можно найти уютный и счастливый компромисс, Варь. Вся наша жизнь построена на сплошных компромиссах. И какой же компромисс ты мне предлагаешь, интересно? Да очень даже приемлемый, между прочим. Если ты не будешь заранее принимать все в штыки, а спокойно меня выслушаешь. Можешь 2 минуты помолчать и выслушать меня, Варь? Ну что ж, давай. Осторожно согласилась Варя. Даже интересно, что это за приемлемый компромисс? Да, по сути, это и не компромисс вовсе. Это и есть предложение, да. Нет, не руки, это для меня невозможно. Это предложение моего сердца, Варь, моего эгоистичного сердца, которое все еще любит и не может забыть. В общем, я предлагаю жить вместе, Варь. Как когда-то. Я все сделаю, чтобы тебе в этой жизни было комфортно. Для начала сниму вам с дочкой хорошую квартиру, обеспечу всем необходимым, а потом со временем куплю тебе квартиру и на твое имя оформлю. Или лучше дом за городом. Да, лучше дом. Пусть твоя дочка свежим воздухом дышит. А главное, тебе не надо будет работать, Варь. Ты будешь жить для себя, для дочки. И для меня немного. Я ведь не часто буду к вам приезжать, а только тогда, когда смогу. Но зато я буду знать, что ты есть в моей жизни, Варь. Что ты ждешь меня, что у тебя нет материальных проблем и забот. Я ведь все это вполне могу устроить, Варь. У меня теперь своя фирма. Отец уступил мне долю. «Да, я могу. Но чего ты так на меня смотришь? Я что-то ужасное сейчас говорю, по-твоему?» «А ты сам как считаешь, Максим? Предлагаешь мне стать содержанкой и еще удивляешься, ужасно это или не ужасно?» «Да брось, Варь, ну что ты, будто с луны свалилась, честное слово? Сейчас ведь все так живут, а некоторые женщины очень даже гордятся, что удалось устроиться таким образом, и любимой быть, и не бегать за куском хлеба насущного. Живут и радуются жизни, и ни от кого не скрывают. Я тебе больше скажу, нынче такое положение женщины считается более статусным и престижным, чем быть женой. У жены ведь и хлопот больше, и страхов больше. И при всем при том любви ей достается меньше. Разве я в чем-то не прав, Варь?» «Наверное, прав, Максим. Только правда твоя не по адресу. Вот в чем дело. Для меня эта правда звучит унижением. Хотя и понимаю, что таки да, отстала я от жизни. Я ведь 5 лет в деревне прожила. А там, знаешь, такое женское положение определенными словами называется. И часто не совсем приличными. У меня даже на языке вертится одно словцо, да не хочется вслух проговаривать. Ты человек воспитанный, тонко чувствующий, так что прости, воздержусь. И не говори больше ничего, не надо. Все, ушла я, Максим». Уже выходя из машины, она услышала, как он тихо произнес ей в спину: «Ну и глупо, Варь. Чистоплюйство твое очень глупо выглядит». «Чистоплюйство?» — быстро спросила она, уже выйдя из машины и наклонив вниз голову. «Ты сказал чистоплюйство?» «Ну да. А каким словом это еще можно назвать?» «Да, ты прав. Никаким, наверное. Прощай, Максим, не грусти». Она быстро пошла к подъезду, на ходу доставая ключи из сумки. Открыла дверь, быстро шагнула внутрь и торопливо потянула дверь на себя, будто Максим собирался за ней гнаться. Он вовсе не собирался. Сидел в машине, грустно смотрел ей вслед. Впрочем, грусть его была похожа на злую досаду. И где-то даже на оскорбление. Ведь так все хорошо придумал. Все красиво. Чего этой женщине еще не хватает? Деревни своей. Вот и ехала бы в деревню. И проговаривала там свое неприличное словцо сколько угодно. Ольга встретила Варю в прихожей. Доложила виновата. «Максим приходил, Варь. Я его пригласила чаю выпить. Не надо было, да, Варь?» «Да ничего, все нормально, Оль. Я с ним разговаривала сейчас. Он в машине внизу ждал». «И чего ему от тебя надо? Отношения хочет возобновить?» «Да, он предлагал стать его содержанкой. И ты отказалась, конечно». «А надо было согласиться, по-твоему?» «Не знаю, Варь. Это тебе решать. Он ведь любит тебя. До сих пор любит. А женился он потому, что с родителями ссориться не захотел. Его тоже можно понять, Варь». «Да, все так. А только я-то его давно не люблю, вот в чем дело». «Люблю, не люблю. Да разве сейчас можно на любви что-то построить? Я, как видишь, тоже пыталась. Ну да ладно, не будем больше об этом, Варь. Этот вопрос каждый сам для себя решает. Лучше скажи, чего так поздно сегодня? В школе задержалась, да?» «А меня сегодня уволили из школы. Я теперь снова безработная. И еще, Оль, знаешь, кто я?» «И кто же?» «Я чистоплюйка. Наконец-то слово для меня найдено, оказывается. Любви не нашла. Золото в виде зарплаты тоже. Так буду теперь чистоплюйкой. Что же еще остается?» «Интересно, а кассиршей в супермаркет можно чистоплюйке устроиться или тоже нельзя?» «Варь, что-то я не пойму. Ты сейчас плачешь или смеешься?» «А и то, и другое, Оль. Я в душ пойду, ладно? Смою с себя этот день. Так устала, не могу больше». Под душем она стояла долго. Хоть наплакалась волю. ничего не слышала, кроме шума воды, не слышала, как позвонили в дверь. Ольга открыла и шагнула назад, от удивления забыв поздороваться. За дверью стоял Иван. «Здравствуй, Оля», — улыбнулся он ей и спросил, не дожидаясь ответного приветствия. «А мои дома?» «Да, дома», — кивнула головой Ольга и, продолжая удивленно разглядывать Ивана, крикнула в дверной проем. «Яся! Ясенька! Беги быстрее сюда!» Яся выскочила в прихожую птицей, бросилась к отцу, подпрыгнула, добежав, и он ловко подхватил ее на руки, прижал к себе, зажмурился от счастья. Ольга стояла, зажав ладонью рот, потом услышала, как перестала литься вода в душе, и проговорила, быстро убегая на кухню. «Ой, у меня аж котлеты горят!» Варя вышла из ванной в накинутом на распаренное тело халате, с тюрбаном полотенца на голове. Увидев в прихожей Ивана с прижавшейся к нему Ясей, оперлась спиной о косяк, потом начала тихо сползать вниз, придерживая на груди халат. Иван опустил Ясю на пол, развел руки в стороны, проговорил немного растерянно. «А я за вами приехал, девчонки. Не могу я без вас, хоть убейте. Поехали домой, а?» Варя совсем сползла на пол, тихо заплакала, опустив голову в ладони. Полы халата разошлись, обнажив круглые розовые колени. Полотенце упало с ее головы, но она даже не заметила этого. Иван шагнул к жене, тоже опустился перед ней на колени, обнял, ткнулся губами в ее мокрый затылок. «Совсем без вас не могу», — снова проговорил он и сглотнул трудно. Яся смотрела на родителей во все глаза. Потом повернулась, убежала на кухню. «Тетя Оля! Тетя Оля! А там папа с мамой сидят на полу и оба плачут. Почему они плачут, тетя Оля?» Ольга притянула к себе девочку, погладила по голове, ласково прошептала на ухо. «Тихо, Ясенька, тихо, не кричи. Пусть они поплачут, Ясенька, пусть. Это очень хорошо, что они плачут. Это значит, что все у вас будет хорошо, Ясенька». Текст читала Ирина Ведин.